Джон Грибен. «Шесть невозможностей. Загадки квантового мира». Эпиграф. Алиса рассмеялась. «Не получается», — сказала она. «Ну как можно поверить в невозможное?» «Постепенно», — наставляла королева. «Когда я была такая же молоденькая, как ты, я занималась этим ежедневно по полчаса. До завтрака мне удавалось поверить в шесть самых невозможных невозможностей». Льюис Кэрролл. Алиса в зазеркалье. Утешение. Средний род. То, что утешает, доставляет кому-либо успокоение, облегчение в горе. Предисловие. В чем дело, Альфи? Нужда в квантовом утешении. Квантовая физика — странная штука. По крайней мере, странная для нас. Потому что правила квантового мира, управляющие тем, как этот мир работает на уровне атомов и элементарных частиц, управляющие поведением света и вещества, как сформулировал это Ричард Фейнман, не совпадают со знакомыми нам правилами, правилами того, что мы называем здравым смыслом. Квантовые правила как будто говорят нам, что некий код может быть живым и мертвым одновременно, а частица может находиться сразу в двух местах. Мало того, они гласят, что любая частица есть также волна. И все в квантовом мире может быть описано исключительно в терминах волн, или же исключительно в терминах частиц, если вам там больше нравится. Эрвин Шрёдингер нашел уравнения, описывающие квантовый мир волн. Вернер Гейзенберг — уравнения, описывающие квантовый мир частиц. А Поль Дирак доказал, что эти два варианта реальности точности эквивалентны друг другу и описывают один и тот же квантовый мир. Все это было ясно уже к концу 1920-х годов, но к большому разочарованию многих физиков, не говоря уже о простых смертных, никто ни тогда, ни позже не мог предложить разумного с точки зрения здравого смысла объяснения происходящего. Конечно, можно просто игнорировать эту проблему в надежде, что когда-нибудь она исчезнет сама. Уравнения, в том варианте, который вы предпочитаете, прекрасно работают, если вам нужно, к примеру, спроектировать лазер, объяснить структуру ДНК или построить квантовый компьютер. Так оно и было. Целые поколения студентов не получали других указаний, кроме указания заткнуться и считать, то есть не спрашивать, что эти уравнения означают, а просто подставлять в них числа. Это примерно соответствует указанию заткнуть пальцами уши и напевать при этом «ля-ля-ля, я тебя не слышу». Более вдумчивые физики все же ищут утешения и покоя. Они уже предложили немало более или менее отчаянных средств для объяснения того, что происходит в квантовом мире. Эти средства, кванты утешения, называются интерпретациями. На уровне уравнений ни одна из этих интерпретаций не имеет преимущества перед другими, хотя сами интерпретаторы и их последователи, конечно, скажут вам, что свет истинной веры несет их любимая интерпретация, а те, кто придерживается иных вероучений, — еретики. С другой стороны, в математическом отношении ни одна из интерпретаций ни в чем не уступает остальным. Скорее всего, это означает, что мы упускаем что-то серьезное. Когда-нибудь, возможно, будет открыто великолепное новое описание мира, способное делать все те же предсказания, что и современная квантовая теория, но при этом осмысленное. По крайней мере, можно на это надеяться. А пока что стоит, пожалуй, предложить вам критический обзор основных интерпретаций квантовой физики. Все они безумны с точки зрения здравого смысла, причем некоторые из них безумнее прочих. Но в квантовом мире безумный не обязательно означает неверный, а быть безумнее остальных не обязательно значит быть еще более неверным. Я выбрал 6 примеров, традиционную полудюжину, в основном для того, чтобы оправдать использование цитаты из «Алисы в зазеркалье» в качестве эпиграфа. У меня есть свое мнение об их относительных достоинствах, но я постараюсь попридержать его, чтобы дать вам возможность сделать собственный выбор. И если хотите, можно просто заткнуть уши и петь «ля-ля-ля, я тебя не слышу». Однако прежде чем предложить вам эти интерпретации, я должен объяснить хотя бы коротко, что именно мы пытаемся интерпретировать. Наука часто продвигается вперед рывками, как говорится, шаг вперед, два на месте. но в данном случае, кажется, имеет смысл начать с двух шагов вперед, сделав тем самым еще один реверанс в сторону Чарльза Лютвиджа Доджсона, более известного как Льюис Кэрролл. Джон Грибен. Июнь 2018 года.